Маршальский презент. В ночь на 22 июня 1941 года командиру 9-го механизированного корпуса генералу Рокоссовскому поступил приказ о немедленном выдвижении его дивизии к государственной границе. Маршрут ровно Луцк. Задача — отбросить вторгшиеся войска противника, указывалось в боевом документе. «Карту!» — потребовал комкор. Полагаясь на компетентность штаба и доверяя ему, генерал Рокоссовский вместе с тем сам проводил расчеты на предстоящий бой. Скрупулезно вымерял, подсчитывал, уточнял. Привычно ловко он работал измерителем, и каждый отмеренный им на карте отрезок становился для него зримым, осязаемым, а карандашные пометки исчерпывающе дополняли представление о возможных на пути событиях. Теперь этот самый измеритель, которым пользовался в бою знаменитый военачальник, лежит передо мной на столе. Это дорогой для меня маршальский презент, о котором и пойдет сейчас рассказ. Долгое время в закутке антресоли моей квартиры лежал стародавний фанерный чемодан. Признаться, о нем я уже и забыл. Но однажды, совсем случайно, он попался мне на глаза. Раскрыл его и обомлел. В нем лежали моя полевая офицерская планшетка, бинокль с желтыми стеклышками-фильтрами на окуляре, кожаная кобура, алюминиевая фляга, предметы давно ушедшие фронтовой поры. В кобуре хранился пистолет ТТ, а в планшетке карта, командирская книжка и цветные карандаши. В бинокль приходилось высматривать неприятельские позиции. С волнением я выложил все эти предметы из чемодана, смахнул с них пыль, долго разглядывал, а потом, прибив к книжному шкафу гвоздик, повесил планшетку и бинокль над своим рабочим столом. Однажды их увидел мой давний приятель Виктор Константинович. «Твои? Фронтовые? Это же надо сохранить с тех времен!» Раскрыв планшетку с притороченным к ней компасом, он поглядел на пустоту за потертым и потрескавшимся целлулоидом. «А где же карандаши? Измеритель?» «Увы!» — развел я руками. Он помолчал, подумал, потом сказал: «Ладно, помогу восполнить кое-чем». И вот, придя в День Победы, он протянул измеритель, приспособление наподобие циркуля с острыми иглами на длинных ножках, вещь для командира необходимая. «Возьми, старик, в знак дружбы. Всю войну он служил отцу, а незадолго до своей кончины он мне его вручил. Так это же этот измеритель твоего отца?» — проговорил я, не веря услышанному. «Он принадлежал Константину Константиновичу?» «Бери, бери, старик, я же сказал, что батина эта вещица. Его парадную шинель с маршальскими погонами и пистолет передал в наш окружной музей, а тебе в знак дружбы презентую измеритель». Я бережно держал изящную вещицу, некогда принадлежавшую маршалу Рокоссовскому. На одном винтике темнело пятнышко ржавчины и виднелась царапина. Я представил, как маршалу пришлось затягивать чем-то острым этот винтик, и еще обнаружил россыпь бурых точек на иглах. Глядя на измеритель, я вспомнил фотографию из одной толстой военной книги, где генерал Рокоссовский склонился над картой, а на ней лежит этот самый измеритель, которым он отсчитывал расстояние на проложенном маршруте. Фотография, как мне показалось, была сделана в июньскую ночь 41-го года, когда ему, командиру 9-го механизированного корпуса, поступил приказ о немедленном выдвижении государственной границы. Корпус, хотя и назывался механизированным, однако в нем не было положенных по штату боевых и транспортных машин, и не было крайне необходимых лошадей и повозок, на которых можно было перевести все нужное для боя. Уточнив от пограничников положение противника, командир корпуса стал намечать рубежи возможных с ним столкновений. Привычно быстро он отмерял измерителем расстояние на карте, мысленно представляя движение колонн, своих и противника, и возможную завязку встречного боя. При этом он учитывал скорости неприятельских танков, бронетранспортеров, автомобилей и скорость движения колонн, в которых солдаты несли на плечах пулеметы, минометы, боеприпасы к ним. В первый день подчиненные ему части корпуса прошли почти 50 верст. Достигнув вечером назначенного района, солдаты, вывившись из сил, падали от усталости. А если бы встречный бой обожгла генерала мысль, и он снова потребовал карту, и все ранее произведенные расчеты были напрочь отвергнуты. 24 июня мехкорпус вступил под Луцком в бой. 131-я мотодивизия мощной атакой отбросила передовые части врага за реку Стырь. 35-я танковая дивизия вступила в схватку с 13-й немецкой танковой дивизией. 2-я дивизия сходу нанесла удар по моторизованным подразделениям противника, смяла их, обратила в бегство. Уже первые бои подсказали ему необходимость проявления не только решительности и инициативы, но и широты взглядов на проводимую операцию. Надо видеть не только то, что перед тобой сегодня, но и заглядывать далеко вперед, и на фланги, где находятся соседи, не забывать и о тыле. Военачальник должен предвидеть намного по времени вперед, учил он подчиненных. Один из военных журналистов, встретив генерала Рокоссовского осенью 1941 года на командном пункте под Москвой, попросил его расписаться на его карте. «Ну что ж, уважу. Где карта?» Офицер достал из сумки карту Подмосковья. Пряча улыбку, генерал ее не взял, а сказал адъютанту: «Принеси из оперативного отдела карту Европы». Когда адъютант Иван Жигреев принес карту, командующий аккуратным почерком вывел: «Специальному корреспонденту Красной Звезды, политруку Трояновскому, П.И., воюя под Москвой, надо думать о Берлине. Обязательно будем в Берлине. К. Рокоссовский. Подмосковье. 29 октября 1941 года». Это было трудное время. Наши войска, неся большие потери, отбивали ожесточенные атаки. Однако выдержали. Полководческий дар, вера в победу командующего в немалой мере способствовали успеху. А в 1945 году тот же журналист оказался под Берлином на Первом Белорусском фронте, где начальником штаба был давнишний сподвижник Константина Константиновича, генерал Малинин. Журналист показал ему ту карту. Прочитав текст, выведенный рукой Рокоссовского, начальник ниже приписал: «Удостоверяю, что мы в Берлине». Генерал-полковник М. Малинин, бывший начальник штаба 16-й армии, который командовал Рокоссовской, 26 апреля 1945 года, Берлин. Разглядывая неожиданный и необыкновенный презент, я спросил Виктора Константиновича: «И как же он попал к тебе? Когда это было?» Случилось это в 1968 году, месяца за два до кончины отца, — отвечал он. «Тогда я служил в Ростове. В связи со строительством стадиона СК дел было по горло, и мне нередко приходилось бывать в столице, выпрашивать, выбивать необходимое. И, признаюсь, в этом отец мне помогал. Его телефонный разговор с щенами не оставался без внимания. Вот и в этот раз я позвонил ему прямо с вокзала, набрал памятный мне номер 202 84-73. «В гостиницу поедешь потом», — сказал он. «А сейчас ко мне. Я один, все на даче». Кроме квартиры на улице Грановского, у отца была гостевая квартира, где останавливались часто приезжавшие к нему как к депутату люди из разных мест. Она находилась в доме неподалеку от гостиницы «Прага», что на Арбате. Иногда в ней останавливался и я. Я доехал на метро до библиотеки имени Ленина, а там до улицы Грановского, 3, где жили известные стране люди, рукой подать. «Вы к кому?» «Ах, Константину Константиновичу!» Выглянула из каморки при входе консьержка. Он предупредил. По усланной на лестнице ковровой дорожке я поднялся на второй этаж. Напротив жил Молотов, а выше — маршал Конев. Дверь открыл отец. Вид его поразил меня. Лицо зеленое, изможденное, голос изменился. Его пожирал рак. «Пойдем на кухню. Я уже приготовил завтрак и стал разливать чай». «Ну что вы, папа, дайте!» — засуетился было я, но он отстранил меня. «Ты гость, я хозяин», — подал тарелку с едой. «Как мама? Все еще в Анапе? Не болеет?» Я рассказал о ней, сообщил, что собирается переехать в Киев. «Передавай привет, пусть бережет себя». Потом он предложил чем-либо мне помочь. Но я отказался, ответил, что с делами справляюсь сам. «Ну, как знаешь, а то не стесняйся». Разговор мы продолжили в его кабинете. Светлый, с книжными полками, удобными креслами. Кабинет был любимым местом отца. Здесь он работал или подолгу вел беседу, дымя сигаретой. На этот раз я не почувствовал обычного уюта. На табуретах сложены папки с завязанными тесемочками. У стола в корзине ворох клочков бумаги. Любимое им конское седло на подставке, на котором он часто восседал, задвинуто в дальний угол. Заметив мое удивление, с виноватой улыбкой произнес: «Решил пока один разобрать бумаги». Тяжело вздохнув, продолжил: «Всему, Виктор, есть конец. Всему». Он перевел взгляд на стол. На нем, с обвисшими краями, лежала карта с изображением обстановки и динамики какой-то фронтовой операции. Отец любил работать с картой. Что-то на ней высчитывал, размышлял. И на этот раз на карте лежала коробка с карандашами «Тактика», командирская линейка, лупа для чтения мелких шрифтов, этот вот циркуль. Виктор Константинович указал на измеритель, который я держал в руках. «Бери, сын, бери все это. Тебе, как офицеру, пригодится, а мне уже ни к чему», — сказал он негромко. В его голосе слышалась отрешенность. Я хотел было отказаться, но, взглянув в его глаза, без привычного живого блеска понял его. «Бери!» — негромко произнес он, и сухой, длиннопалой ладонью подвинул ко мне все, что предлагал. «Вот так и попали ко мне фронтовые вещи отца», — заключил Виктор Константинович. «А ржавчину, что на иглах измерителя, снять проще простого. Наждачкой следует зачистить».